Они отбирали излишки белья, одежды и раздавали неимущим. Это называлось «День мирного восстания». Приходили обычно в квартиру, пересчитывали живущих и наличие одежды. И оставляли по потребностям на одного человека одно платье, один костюм, одну простыню, одно полотенце. Интересно, что актеров и врачей не трогали. Поэтому соседи из нашего дома несли к нам свои вещи на сохранение. И если бы отряды мирного восстания заглянули ко мне в квартиру, то, конечно, решили бы, что я и есть в Одессе самый главный капиталист. Наверное, можно рассказать о событиях той поры в строго хронологическом порядке, описать их подробно и обстоятельно. Вряд ли мне бы удалось справиться с такой задачей. Слишком я был молод, слишком горячее было время, слишком частой смена не только событий, но и впечатлений, переживаний, тревог. Человеческой памяти не под силу сохранить все в том порядке, как оно происходило. Конечно, можно было бы пойти в библиотеку, познакомиться с материалами тех лет и по ним восстановить события. Но тогда это уже будет не моя история, не мое время. Я же хочу рассказать историю, как она проходила через меня, одного из миллионов, и как я проходил через нее вместе с миллионами. Вскоре после Октябрьской революции Украину оккупировали немцы. Первое, чем мы ознаменовали свой приход, это быстренько организовали украинский престол и украсили его гетманом Скоропадским. Жизнь повернула на старые времена. В театре тоже. Снова появились антрепренеры и множество всяких театров и театриков, миниатюр, кабаре. Я был приглашен в Киев в театр миниатюр, который носил название «Интимный». В Киев ехал с охотой. Я никогда еще там не был. Пожил, походил, огляделся и решил, что Одесса все равно лучше. Конечно, приходилось выступать и с прежним репертуаром, но я считал делом своей актерской чести постоянно обновлять программу, несмотря ни на какие события. На этот раз я придумал себе номер, каких тогда еще ни у кого не было. Это был номер пародий и имитаций. Вспомнив свою способность изображать знакомых людей, я выбрал несколько наиболее ярких актерских имен и устроил их маленький концерт. Номер назывался «От Мамонта Дальского до Марии Ленской» и неожиданно имел большой успех. Что же это был за номер? Нет, я не просто передразнивал забавные черточки известных артистов, но старался схватить особенности их дарования, их исполнительской манеры, то, что в них нравилось мне самому и что будоражило воображение зрителя. Я, может быть, только чуть-чуть преувеличивал потрясающее трагическое глубокомыслие Мамонта Дальского, хитровато-простодушную манеру Владимира Хенкина, смачную выразительность Якова Южного в его греческих рассказах. А исполняя душещипательную песенку, старался передать блестящую шантанную манеру певицы Марии Ланской. Эти шаржи были в полном смысле дружескими. Я не допустил бы в них ни одной детали, ни одного слова, которые могли бы хоть как-то задеть обожаемых мной таких разных и таких великолепных, каждый в своем роде, мастеров. Исполнял я этот номер дней 7-8 под аплодисменты и смех. Счастливая мысль сделать его своим пожизненным жанром не пришла мне тогда в голову, но по закону сохранения материи и энергии в нашем мире ничего не пропадает. Эта мысль пришла много позже в другие головы, и они уже не захотели с ней расставаться. Сегодня жанр так называемой эстрадной пародии и имитации стал довольно распространенным и превратился для некоторых исполнителей в постоянный и незыблемый